Я буду немного рассказывать из этой книги. Книга называется «Шри Кришна Чайтанья». Она написана одним из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, доктором Нишикантой Саньялом. В сущности, это первое произведение, которое подробно излагает жизнь Господа Чайтаньи с точки зрения Гаудии Вайшнавов на английском языке. До этого Бхактивинод Такур написал маленькую книгу «Шри Чайтанья и его учения», которая содержит самую суть учения Господа Чайтаньи и его биографию краткую. Но, следуя по стопам Бхактивинода Такура и по непосредственному указанию, Бхактисиддханта Сарасвати, доктор Нишикант Саньял изложил жизнь Господа Чайтаньи специально для западных людей. Он пытается объяснить здесь смысл прихода Господа Чайтаньи с точки зрения западного эмпирического взгляда на мир. И хотя мы с вами в каком-то смысле отказались от этого взгляда на мир, западного эмпирического, мы не понимаем, до какой степени глубоко у нас сидят эти представления. Эмпирический взгляд на мир заключается в том, что человек пытается понять все с помощью своих чувств и своего разума в самом лучшем случае. Это основная принципиальная установка западных людей. Они стараются все увидеть. Люди Востока, и в частности люди Индии, изначально учились воспринимать мир ушами. Мы с вами привыкли воспринимать мир глазами. Поэтому в западной культуре глаза имеют такую большую роль. Люди западной культуры смотрят телевизор постоянно. Правда, сейчас в Индии тоже все смотрят телевизор. Но, тем не менее, изначально есть два принципиальных способа восприятия этого мира. Пратьякша – значит то, что я вижу своими глазами. Шабда – значит то, что я слышу ушами. И столкновение двух культур, в сущности, означает столкновение этих двух методов познания мира, двух методов существования в этом мире и двух методов восприятия этого мира. Люди Запада, они верят в основном своим глазам. А люди Востока привыкли в большей степени доверять не глазам, а ушам. А в основе западной культуры лежит геометрия. Геометрия – это наука, которая позволяет все мерить, наука форм. И изначально такой подход обрекает живое существо на существование в этом мире. Одно из определений майи, или иллюзорной энергии, «Мияте ити аная ити мая», «Мияте аная ити мая». Майя – это ограничивающая энергия, или энергия измерение. Майя или иллюзия – это энергия, в которой все можно мерить. Духовный мир безграничен. Духовный мир невозможно измерить. Невозможно измерить Кришну, невозможно измерить Вриндаван, невозможно понять, сколько жен у Кришны. Но майя, так как основной смысл майя, основная роль майи заключается в том, чтобы дать каждому человеку возможность почувствовать себя царем. Для этого Господь создал эту энергию, где все можно измерить. Потому что измерить значит в сущности наслаждаться этим, значит в сущности владеть этим. Люди измеряют, они говорят, вот это моя земля, вот это моя страна. Они ставят границы вокруг всего. И в этой сфере они чувствуют себя царем. каждый делает свой забор вокруг маленький, вокруг себя, и думает, вот тут я Бхагаван. Соответственно, такое представление естественным образом дает начало эмпирическому взгляду на мир. Потому что эмпирический взгляд на мир значит то, что я могу посмотреть, то есть то, что я могу измерить своим взглядом, или в крайнем случае измерить своим разумом. Но с помощью уха, и в этом смысле ухо является уникальным чувством, можно понять, и только с помощью уха, можно понять Бога. Этот мир, он поддается измерению, потому что он состоит из майи, и люди очень увлеченно эксплуатируют его, измеряют его, мерят его вдоль и поперек, смотрят его, изучают его. Успех современного человека, западного человека, в сущности, заключается в том, сколько он может увидеть. Например, богатые люди, что они делают? Они путешествуют. Почему они путешествуют? Потому что это дает им чувство ложного господства над этим миром. Я вижу все, значит, я господствую. Но изначально другой взгляд на мир, который позволяет выйти за пределы этого мира, за пределы ограничивающей энергии, это взгляд, основанный, или познание этого мира, основанный на звуке. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад и доктор Саньял вслед за ним, они объясняют, что слух является уникальным чувством, потому что с помощью слуха можно узнать нечто о предмете, с которым мы лично не соприкасаемся. Все остальные чувства, например, чтобы познать Лондон носом или глазами, или пощупать его, я должен соприкоснуться с Лондоном. Но с помощью ушей я могу услышать о Лондоне, находясь здесь, в Джаганнатхапуре. Мне не нужно лично соприкасаться с Лондоном никоим образом. Я могу услышать о Лондоне и таким образом узнать о Лондоне. Тогда как все остальные чувства, они подразумевают непосредственное соприкосновение с объектом изучения. И поэтому слух специально создан для того, чтобы люди могли узнать о Боге. И чтобы они в конце концов могли выйти за пределы этого мира. Здесь, в этой книге, доктор Саньял, он предпринимает удивительную попытку объяснить природу Господа Чайтаньи и его лил, природу Кришны и его лил, людям, которые настроены на эмпирическое восприятие мира. При этом не не делая никаких компромиссов с правильным восприятием. То есть, в сущности, он с помощью эмпирического подхода, эмпирический же подход опровергает, отменяет, отрицает эмпирический подход. Но, тем не менее, эмпирический подход здесь присутствует. Все время, читая страницы, читая эту книгу, можно видеть, на кого она рассчитана. Например, люди Востока, когда они читают в Шримад-Бхагаватам, что Гималаи, они простираются на высоту 100 йоджан. 100 йоджан, значит, сколько километров? 800 километров, да? Или даже больше. Может быть, 1200 километров на высоту. Так. А теперь мы знаем, что самая высокая гора, на сколько километров там Эверест? Или там сколько есть? 7 километров. 7 километров высоты. Так, люди Запада, если они прочитают про то, что Гималаи простираются на высоту там 100 йоджан, они скажут, что это ерунда, такого быть не может. Потому что мы знаем, что Гималаи, они максимум достигают высоты 7 километров. Так? Люди Востока, когда они прочитают, что Гималаи имеет высоту 100 йоджин, они скажут, что так оно и есть. А когда у них спросят, а почему же Гималаи, которые есть тут, достигают только высоты 7 километров, они скажут, значит, это не Гималаи, значит, Гималаи где-то в другом месте. Значит, то, что мы видим, иначе говоря, чтобы понять Бога, нужно прежде всего раскрыть свои уши и с помощью ушей постепенно раскрыть свое сердце навстречу этому. Но человеку, который привык все мерить своими глазами, который привык верить только тому, что он видит, очень трудно принять этот подход. Поэтому здесь доктор Санял, он делает попытку совместить оба подхода и перекинуть мост между одним и другим, между одной культурой и другой культурой. В частности, он объясняет очень много глубинный эзотерический смысл очень многих вещей, которые иначе остаются не понятыми. Та проблема, о которой я начал говорить, она олицетворяется путаной. Вслед за Бхактивинодом Такуром он объясняет, что все демоны, которых Кришна убивает во Врадже, олицетворяют собой различные анардхи или различные проблемы, с которыми сталкивается человек, идущий по духовному пути. Иначе говоря, все демоны во Врадже – это различные формы оскорблений, которые мы можем совершить, находясь на духовном пути. И первое оскорбление или первое препятствие, первая анардха, которую нужно преодолеть, первый демон, с которым сталкивается Кришна, это путана. И путана, как мы знаем, вслед за Бхактивинодом Такуром, который объяснил это в Кришна Самхите, олицетворяет собой лжегуру. Здесь, в этой книге, доктор Санял описывает вкратце историю Кришны и объясняет смысл всех этих демонов. Он объясняет, в чем смысл лжегуру. Или какое первое оскорбление человек может совершить на духовном пути, какое первое препятствие встает перед ним. Он говорит, что лжегуру, олицетворяемый путаной, это гуру или учитель, который пытается объяснить природу Кришны с помощью разума. Вернее, который создает у человека иллюзию того, что Бога, Кришну, можно постичь с помощью разума. Разум не должен отключаться. Разум – это важный инструмент, который нам очень нужен. Но в конце концов разум нужен человеку для того, чтобы он понял его ограниченность, чтобы он не абсолютизировал свой разум. Если учитель духовной науки приходит и пытается создать у людей иллюзию того, что Бога можно постичь с помощью разума. Он является путаным или лжеучителем. Он пытается убить Кришну или веру в человеке. Вера по определению иррациональна. Вера, которая у нас возникла, она не имеет рациональных оснований. Потому что вера – это вера. Я верю, потому что я верю. У меня могут быть какие-то обоснования разумные, логические моей веры. Они могут поддерживать мою веру, но в конце концов, сами по себе они ничего не дают. Вера появляется по счастливой случайности у человека. Никакого человека с помощью разума, голову разума невозможно убедить в том, что Бог существует. Невозможно заставить его встать на этот путь. Я очень хорошо помню, как вначале я, будучи очень сильно укорененным в этой эмпирической традиции, пытался проповедовать другим людям. Я помню, что раз за разом, встречаясь с людьми, пытаясь им проповедовать, я сталкивался с какой-то совершенно невероятной проблемой, потому что я все очень логично объяснял им, и они кивали головой и говорили, да, все очень хорошо, но при этом никому в голову не приходило что-то менять в своей собственной жизни. Одновременно со мной, почти одновременно, мы начинали почти вместе, был один товарищ, друг, который начал чуть-чуть позже, и он был фанатиком, у него никакого разума не было. И он тоже проповедовал, его проповедь была гораздо более успешной, чем моя, потому что я все очень логично объяснял, а он просто что-то такое говорил, и люди начинали мантру повторять тогда, как те, которым я объяснял, они кивали головой, они оставались очень довольными, но ничего в их сердце с места не сдвигалось. И это первая ошибка или одна из ошибок, которую человек может совершить, и она олицетворяется именно путанной, когда мы пытаемся учить других или сталкиваясь с какими-то учителями на своем пути, вольно или невольно создаем ощущение у людей, или пытаемся создать ощущение у людей того, что Бога можно познать с помощью разума. Настоящий учитель должен учить одному. Это очень важно. Доктор Санял очень красиво объясняет это здесь, что чем отличается истинный гуру от лжегуру. Потому что, опять же, это очень важный вопрос. Кто является гуру? Кто может учить? Шри Чайтанья Махапрабху каждому из нас оставил свой приказ «Амара гьяй гуру хой дэш». Каждый должен стать по моему приказу гуру и освободить эту землю. Тарэй дэш. Амара гьяй гуру хой тарэй дэш. Вольно или невольно, мы даже исполняя этот приказ, можем стать ложными гуру, лжегуру. И таким образом, вместо того, чтобы действительно освобождать людей, запутать людей, сбить их с толку. И доктор Санял, он объясняет одну очень красивую вещь. Он объясняет эту историю спутанную. Он говорит, что истинный учитель учит одному, тому, что Бога можно постичь с помощью духовной концентрации, что в конце концов разум или разумные доводы, которые мы можем приводить, нужны для одного, чтобы человек смог попытаться сосредоточить все свои помыслы, все свое сознание на Кришне, потому что это единственный способ постижения Бога. А Кришна постигается с помощью... И вера является инструментом духовной концентрации. Когда у человека есть вера, то все его сознание сосредоточивается на одной точке. Нужно очень хорошо понимать, что процесс откровения происходит в сердце, когда человек сосредоточил все свое существо на Кришне. Для этого мы повторяем мантру, для этого мы совершаем другие процессы преданного служения, поклоняемся Божеству. Употребление в пищу Джаганнатха Махапрасада является одним из элементов арчаны или поклонения божеству. А бхакти или метод познания бхакти, зависящий в конце концов от милости Господа, и садхана, бхакти садхана заключается в том, чтобы попытаться сосредоточить все свое сознание. В момент полной концентрации сознания происходит откровение, происходит чудо, Кришна раскрывает себя. Кришна дает возможность ощутить себя непосредственно. Но лже-гуру, он сам находится под этим впечатлением того, что Бога можно познать с помощью разума. И он будет создавать это же ложное впечатление у своих слушателей, своих последователей, своих учеников. Как иногда, я об этом тоже, доктор Санял очень много говорит тут, иногда люди очень быстро перескакивают в высшие сферы лил Кришны, не реализовав их внутри, не попытавшись осознать их, не пройдя через этот процесс откровения, они начинают говорить о любовных отношениях Радхи и Кришны, гопи во Вриндаване. Как есть один человек в Москве, один проповедник, он всех зазывает к себе, он говорит, что туда не ходите, в Искон не ходите, вам там будут объяснять азы, азбуку, вы там только высохнете. Идите сюда, здесь мы будем с вами петь Вриндаштаку и вы очень скоро окажетесь в настоящем Вриндаване. Он сразу же рассказывает программу о том, как человек должен развиваться. Но на самом деле путано оно находится в таком подходе. Потому что путано оно путает людей. Потому что когда мы пытаемся, опять же, даже рассказывать о лилах Кришны во Вриндаване, но рассказывать своим собственным материальным разумом. Когда эти рассказы исходят с уровня интеллекта, не из уровня чистой души, обретшей откровения, а когда они исходят просто из материального разума, то да, они в течение какого-то времени приносят некоторое удовлетворение. И даже больше, чем удовлетворение, вернее, источником этого удовлетворения, причиной этого удовлетворения является элементарная гордыня, сознание собственной исключительности. Я слушаю об этих сокровенных играх, никто остальное не слушает. В Искон Бхагавадгиту одну рассказывают, все время говорят, что ты не есть это тело, повторяют одно и то же. Я сейчас смогу рассказать, или я сейчас слушаю что-то, и таким образом я получаю нечто высшее. В этом заключается обман. В конце концов, эти слова или такой подход, они отравлены протистой, отравлены гордыней. И эта отрава гордыни входит в людей вместе с самим ложным представлением о том, что я смогу попасть во Вриндаван, просто читая об этих сокровенных лилах Кришны или слушая человека, у которого нет глубинной внутренней реализации. И результатом этого является нечто прямо противоположное. Кришна, вместо того, чтобы рождаться и раскрываться в сердце, он путанно пытается отравить Кришну этим. Потому что впечатление или ощущение, которое складывается у людей, слушающих такие рассказы, оно ложное. Человек не может понять настоящую природу Кришны. Тогда как настоящий гуру, настоящий учитель, и Шрила Прабхупада был, безусловно, таким учителем, Бхактисиддханта Сарасвати начал саму эту традицию, объясняя человеку снова и снова и снова необходимость полной духовной сосредоточенности. Практика должна, в конце концов, собрать наше сознание, как лупа собирает солнечные лучи, так чтобы рассеянный солнечный свет приобрел силу. Она должна сосредоточить наше рассеянное сознание, которое рассеивается на множество различных целей. Бахуша кахьянантасча будхая вявасайнам. А сознание, которое пытается достичь этой цели, а духовная практика бхакти-йоги должна сначала сосредоточить сознание. И прежде всего она должна утвердить в сердце людей очень ясное понимание того, что Кришна, Бог, Шри Чайтанья Махапрабху, чьи лилы проходили здесь, в Джаганнатхапуре, не являются объектом этого мира. И это невозможно постичь с помощью разума. Если мы просто с самого начала начнем слушать о Господе Чайтанье, даже о Господе Чайтанье, если мы просто начнем слушать о Кришне, своим собственным разумом мы волей или неволей будем совершать оскорбление. Оскорбление очень простое. Мы будем воспринимать святое имя как обычный материальный звук. Мы будем думать о Господе Чайтанье как об обычном человеке или обычном святом, который пришел в этот мир. И мы будем в конце концов воспринимать Кришну как тоже обычного великого героя или полубога или еще кого-то. Поэтому, собственно, сам процесс бхакти, он заключается в том, чтобы слушать о Кришне, сосредоточив весь свой разум на нем, но при этом особым образом слушать, слушать с особой верой, то есть слушать, ясно раскрыв свое сердце пониманию того, что то, о чем мы говорим, не имеет ничего общего с материальным миром, и в конце концов, что постижение этого происходит не просто с помощью слушания, а с помощью особого слушания, и что постижение Бога должно заключаться в том, процесс постижения Бога заключается в том, чтобы сосредоточить свое сознание целиком, сосредоточить свое сознание на нем. Мне недавно рассказывали одну историю про некоего человека, который находился в одном из матхов. И он, по мнению всех остальных обитателей этого матха или этой группы, этой санги преданных, находился на очень высоком уровне. Когда он рассказывал о Кришне, когда он начинал рассказывать о лилах Кришны, то слезы текли у него из глаз ручьями. И он в течение многих-многих лет давал катху, рассказывал о Кришне. И люди собирались тысячами. Но в результате этого, он, оказавшись наедине с какой-то женщиной молодой, стал шептать ей на ухо стихи из Гопи-гиты, и с этими стихами пытался ее соблазнить. Это то, что происходит, то, каким образом сознание человека не освобождается, если он начинает слышать о лилах Кришны, не пройдя определенного процесса сосредоточения сознания. Есть знаменитый стих, который завершает пять глав, описывающие Расалилу в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Этот стих, в котором Шукадев Госвами говорит, что хридрога, болезнь материального существования или вожделение, похоть, которая очень глубоко сидит в нашем сердце, которая заставляет нас считать себя царями этого мира, излечивается даже еще раньше, просто благодаря тому, что человек слушает о Расалиле, что когда он слышит о рассказах о лилах Кришны, как Кришна танцует вместе с Гопи, то хридрога одновременно уходит из его сердца. Слабость сердца или болезнь сердца, болезнь материального существования. Бхактисиддханта Сарасвати Такур называет этот стих мула-мантрой сахаджиев. Мула-мантра, значит, главная мантра. И он говорит, что они берут этот флаг на знамя на своем и пытаются завоевать Кришну с помощью, завоевать духовный мир с помощью восходящего процесса. И тем самым они совершают оскорбление. Поэтому изначально самое первое, что мы должны понять, слушая о лилах Господа Чайтаньи, находясь здесь в Святой Даме, это то, что мы ничего не можем понять с помощью разума. И то, что слушать нужно не разумом, а не логикой. То, что слушать нужно сердцем, говорить нужно сердцем. Думать о Господе Чайтанье нужно тоже сердцем. А в сущности, путь бхакти-йоги или процесс бхакти-йоги – это путь, который пытается переделать восприятие человека коренным образом, который пытается с умственного, головного восприятия научить человека воспринимать этот мир сердцем. Не глазами, не носом, не языком, не кожей. И даже не ушами через ум, но сердцем. Через уши, но в конце концов сердцем. Иначе говоря, когда мы слушаем о Господе Чайтанье, нужно услышать это и сделать так, чтобы то, что мы услышали, прошло не сюда, а туда. Чтобы оно прошло не в ум и не анализировалось с помощью ума, а чтобы в конце концов сердце наше раскрывалось навстречу этому. И иначе понять ничего невозможно будет. Кришнадас Кавирадж Госвами, он тоже начинает с этого. В каком-то смысле его подход, доктор Саньял, он принял подход Кришнадаса Кавираджа Госвами. Когда он рассказывает о Господе Чайтанье, то в первых главах Адилилы он объясняет 14 стихов, которые составляют Мангала Чарану, Чайтанья Чаритамриты. Сам Кришнадас Кавирадж Госвами написал Мангала Чарану, 14 стихов Мангала Чараны. И вся остальная Чайтанья Чаритамрита, 14 стихов на санскрите, вся остальная Чайтанья Чаритамрита в каком-то смысле является объяснением этих 14 стихов. И прежде всего первые главы Адилилы, где он берет один за другим стихи из Мангала Чараны, и он объясняет их смысл. Сам подход уже настраивает человека на правильное восприятие, потому что такое Мангала Чарана? Из чего состоит Мангала Чарана? Кто знает, из чего должна состоять Мангала Чарана? С прославления Гуру, Вайшнав, Кришны. И объяснение предмета, о котором будет говориться. Изначально, чтобы, опять же, раскрыть свое сердце навстречу чему-то, навстречу знанию, навстречу откровению, человек должен прославить гуру, прославить вайшнавов и прославить самого Господа Шри Кришну. Он должен склониться перед ними в поклоне. Он должен принизить себя перед ними. И после этого предмет книги может раскрыться. То есть сегодня единственное, что мы сделаем, мы попытаемся вот это вот сделать, чтобы еще раз понять Господа Чайтанью, нужно склониться перед гуру, перед вайшнавами и перед самим Кришной. Доктор Саньял вслед за Кришнадасом Кавираджем Госвами объясняет, что гуру в лилах Господа Чайтанья кто олицетворяет гуру? И кто такой гуру? И кто в лилах гуру является? В лилах Господа Чайтанья является начальным гуру. Нитянанда. Нитянанда или Баларам, Нитянанда Рам, это как изначальный духовный учитель, это альтер-эго самого Бога, то есть сам Бог, принимающий несколько другую форму, и он олицетворяет, как гуру, чистую душу, поглощенную мыслями о Кришне. Нитьянанда является символом. Нитьянанда, значит, тот, кто вечно поглощен блаженством. Нитьянанда является символом гуру или символом души, которая смогла полностью духовно сосредоточиться на Боге. Поэтому вначале, когда мы приносим свои поклоны гуру или Нитьянанде, как изначальному духовному учителю, мы склоняемся перед этим состоянием или перед этим статусом души, которая смогла полностью сосредоточиться на Боге и таким образом отодрать себя из материи. Потому что сейчас мы хотим к Богу, но на самом деле, в принципе, нам и тут неплохо. Ну так, плохо, конечно, иногда, но, в общем-то, не так уж и плохо. То есть Шри Гуру, который должен быть последователем или живым проявлением Нитьянанды, он олицетворяет собой именно это состояние, чистая душа, сосредоточенная на Кришне. Дальше, после того, как человек склонился перед Шри Гуру, склонился перед этим статусом чистого сознания, следующий, кому нужно принести поклоны, это кто? Вайшнавы. А кто в лилах Господа Чайтанья олицетворяет вайшнавов? Совокупную категорию вайшнавов. Шивас олицетворяет чистого преданного. Но доктор Саньял, как это ни странно, он говорит, что когда мы кланяемся все Адвайте, то мы кланяемся всем вайшнавам. Он объясняет, и Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что Адвайта значит... Что значит Адвайта? Адвайта. Не двойственно. Адвайта. Не двойственный. Что значит недвойственный? Что это значит? Что значит недвойственность? Адвайта. Единый. Источник этого мира един. Этот мир, несмотря на то, что он кажется материальным, на самом деле имеет духовный источник. И Бог един. Этот мир не отличен от Бога в каком-то смысле. Материя не отлична от Бога, будучи его энергией. Дживы, мы с вами, души, не отличны от Бога, будучи его энергией. Все в этом мире не отлично от Бога. И Адвайта, будучи изначальным учителем, который вызывает самого Бога, роль Адвайты в играх Господа Чайтаньи какая? В том, чтобы призвать Кришну сюда. Он, сидя на берегу Ганги и поклоняясь своему шалограмму, предлагая листики туласи и воду из Ганги, шалограмму кричит. И как Чайтанья Махапрабху говорил в своих лилах, что я спал, спокойно спал себе в молочном океане, лежа на Ананта-Шеше, и вдруг ты меня разбудил, ты закричал, ты меня сюда вызвал. Другое имя Адвайты – Нада. Нада значит звук. Надо, как сегодня мы учили, нам учительница говорила о том, что надо браман, что, или шабда браман. И Адвайта, он кричит, он кричит, и криком своим он приводит или к тому, что Господь Чайтанья приходит сюда, в этот мир, воплощается здесь. И Адвайта учит этому, он является символом именно этого, того, что в конечном счете источник всего имеет единую природу, что все в этом мире имеет единую природу. И в этом смысле он олицетворяет всех вайшнавов, потому что когда мы кланяемся вайшнавам, кому мы кланяемся? Почему мы кланяемся вайшнавам? Потому что они... Ну да, потому что они исполняют желания, это да. Гуру тоже можно кланяться, потому что он исполняет желания вайшнавам, но потому что они не отличны в каком смысле от Кришны, потому что они носят Кришну в своем сердце, потому что они являются представителями Кришны. И потому что через них мы можем получить Кришну, потому что они учат нас этой недвойственной природе. И это тоже вещь, которую многие люди не могут понять. Есть люди или есть религии в этом мире, которые утверждают, что поклоняться нужно только Богу. Мусульмане, например. Сам пророк Мухаммед, он учил этому, что поклоняться нужно только Богу, никому другому. И некоторые люди до такой степени буквально восприняли это, что в свое время были какие-то фанатики, которые на могилу самого пророка, они ворвались в нее, как-то захватили ее террористы, не хотели ее уничтожить. По той простой причине, что поклоняться этой могиле значит отступать от заповедей самого пророка, который говорил, что поклоняться можно только самому Аллаху. Хотели осквернить могилу, разрыть ее, выбросить все. Особенно в этой религии эта религия представляет собой крайнюю степень дуализма, когда есть Бог и есть все остальное. И все остальное плохое, только Бог хороший. И что человек пытается сосредоточиться на Боге, забыв или отрицая все остальное. Но на самом деле это не наша философия. Наша философия – это философия Адвайты. Да? Что в конце концов Бог и его энергии не отличны друг от друга. Что есть Бог, и мы должны сосредоточиться на нем. Но вайшнавы помогают нам увидеть Бога, найти Бога, и поэтому они являются объектами нашего поклонения. Поэтому вначале, чтобы понять Господа Чайтанью, нужно поклониться Господу Нитьянанде как олицетворению самого духовного учителя. Нужно поклониться Адвайте и всем вайшнавам Господа. Нужно поклониться самому Господу, Шри Чайтанье, произнеся мантру «Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда». И нужно склонить к их стопам свое сердце, как Господь Брахма говорит об этом в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, когда он раскаивается перед Кришной, когда он украл телят. Бхактивинода Тхакур объясняет, что эта лила, она символизирует, опять же, попытку понять Бога эмпирическими методами. И когда Брахма раскаялся и понял, что Бога невозможно понять, что невозможно ворваться в это царство Мадхури с помощью каких-то других способов, он произнес знаменитый стих, где он говорит «Хритва квапубхир видадхам намасте джавета йо бхактипаде муктипаде садая бак». Он говорит, что освобождение или доступ к Кришне может получить человек, который постоянно склоняется ему «Хритва квапубхир» своим телом, своей речью и своим сердцем. Мы должны склоняться перед Богом своим телом, мы должны склоняться перед Ним в своих словах, но то самое трудное, Мы должны склоняться перед ними в своем сердце. Мы должны склоняться перед духовным учителем в своем сердце. Мы должны склоняться перед всеми вайшнавами в своем сердце. И мы склоняться должны перед самим Господом Чайтаньей. Если мы будем делать это, то постепенно духовная концентрация или сосредоточенность на Кришне придет к нам. Сознание наше очистится от раздвоенности, расстроенности, размноженности, рассеянности. И оно станет все более и более чистым и сильным. И оно позволит нам, в конце концов, постичь самого Шри Кришны Чайтанью, постичь которого иначе практически невозможно. Поэтому, находясь здесь, думая о Господе Чайтанье, рассказывая о нем, прежде всего должны понять, что это не объект для постижения интеллектом, и что мы ни в коем случае не должны воспринимать его как обычного человека. Сделать это очень легко, еще даже легче, потому что когда о Кришне рассказываешь, Кришна много всяких чудес совершил, и волей-неволей, в какой-то момент думаешь, да, это Кришна. А когда рассказываешь о Господе Чайтанье, иногда все может показаться очень обыденным, очень простым. Ну да, он родился в Бенгалии, потом учился, потом влюбился в Кришну, да, женился, потом влюбился в Кришну, потом принял саньясу. С одной стороны, это может сделать нас ближе, но это также может заставить нас, побудить нас совершить ошибку непростительную, неправильного восприятия или оскорбление, которое мы внутренне, вольно или невольно можем совершить. И сплошь и рядом такую ошибку люди совершают, не понимая природы Господа Чайтанья. Как мы тут каждый день купаемся с одним из жрецов, священнослужителей из храма Господа Гауранги, Сонар Гауранги. Мы с ним плаваем далеко. И мы с ним когда заплыли куда-то далеко, он мне начал говорить, что самые лучшие – это коммунисты. Я сказал, что я из России, он говорит, да, Россия – хорошо. Коммунисты – самые лучшие люди на свете. Так. Это то, что… Последнее то, что хочешь услышать из уст… жреца, поклоняющегося Господу Гауранге, но тем не менее это сплошь и рядом есть тут. Поэтому с самого начала нужно склониться перед Господом Гауранге и понять, что Господь Гауранга есть даже не аватара, не воплощение Господа, а аватари, источник всех аватар. Так, теперь, как это понять? Понять это очень сложно. Как есть один тоже замечательный преданный, по крайней мере, он был замечательным преданным в нашей традиции. И он живет здесь, в Пури, в течение уже многих лет. И в конце концов, он, живя здесь, в Пури, изучая шастры, изучая, общаясь с различными людьми, пришел к выводу, что Господь Чайтанья не Бог, а просто потому что он утратил в это веру, в большей или меньшей степени только поэтому. Несмотря на то, что этот человек очень достойный во многих отношениях, утратить эту веру очень легко, обрести ее сложно, утратить ее очень легко. При этом он как бы одним росчерком, принимая во внимание букву шастра, он одним росчерком перечеркивает опыт огромного количества великих чистых душ, чистых преданных, которые Господа Чайтанью Богом признавали. Для нас, на нашем рудиментарном пещерном уровне духовного развития, это должно быть самым большим доказательством правильности нашего пути. Махаджаная нагата сапантага. Мы идем по тому пути, по которому прошли махаджаны. И для нас главным доказательством того, что Господь Чайтанья является Богом, является опыт огромного количества великих чистых преданных, таких как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Харидас Такур. В каком-то смысле поклонение им для нас еще важнее, чем поклонение Господу Чайтанье. Потому что, чтобы поклоняться Господу Чайтанье правильно, нужно очень четко и ясно понимать самбанду свою, понимать, кто такой Господь Чайтанье, верить в это. Поклоняясь Рупе Госвами, мы можем достичь того же самого, но сделать это в каком-то смысле более простым и естественным способом. Поэтому, находясь здесь, мы ходим в места их лил, в места Ксидабакулу Харидаса Такура, где жил Рупа Госвами, где жил Санатана Госвами, где жил сам Харидас Такур. И, поклоняясь им, мы проникаемся тем же самым чувством Господу Чайтанье. Сразу, непосредственно, даже Господь Чайтанья, самый милостивый аватар, который пришел к самым падшим, к нам с вами, чтобы нас с вами спасти, даже Господь Чайтанья мы не сможем понять. Но мы сможем попытаться понять его или немножко проникнуться им через его преданных, через их опыт, через их понимание. Вот. Я на этом, наверное, остановлюсь. Сегодня было введение у нас в лилы Господа Чайтанья. Но для того, чтобы действительно их понять, нужно сначала очень четко понять именно это, то, что Господь Чайтанья сам Бог. Иначе смысла во всем этом не будет. Теперь подробнее про сердце. Понимать сердце. Ну, потому что многие часто говорят, надо понять сердце, надо не умом, не разумом, сердцем. И хоть завесу этого всего открыть. Потому что, как вы сказали, чувствовать не можем как-то понимать. Но так как если человек он никогда не понимал сердце, или может понять, вот, поподробнее. Чувственный опыт и разум делают человека гордым. Понимать сердцем значит находиться в смиренном состоянии ума. Понимать сердцем значит иметь определенную бхаву или определенное настроение в сердце. Так. Вот, собственно, и все. Тут подробнее не расскажешь. Понимать сердцем или слушать сердцем значит не пытаться судить с помощью своего разума, не пытаться... Потому что все остальное – это инструменты, когда мы пытаемся мерить все это свысока. Если я слушаю кого-то разумом, то я буду обращать внимание на то, как красиво он говорит или не совсем красиво, правильно или неправильно, логично или нелогично. Но если я буду слушать сердцем, я буду пытаться услышать то, что стоит за этими словами, не сами слова. И при этом я не буду судить его свысока, с точки зрения своего собственного разума и своего понимания. Я не буду прилагать к его речи свои лекала, которые у меня есть. А, ну, так ли это красиво, так ли это совершенно? А я буду пытаться услышать что-то, стоящее за этим. Я когда приехал в Коршнес, Там жил один преданный, мой ученик Силы Прабхупады. Очень простой. Он сам из Франции был. И он никак не был нигде знаменит. И он занимался тем, что распространял там квартиры в Швеции. Он сам был армянином по национальности из Франции. И он даже толком-то по-английски не мог говорить. Он с трудом, ну, вернее, с трудом, с акцентом, с французским говорил по-английски. Я очень хорошо помню ощущения. Я не помню, о чем он говорил. Иногда, очень редко, его заставляли давать лекции. Редко. Он с трудом соглашался, он не хотел, не любил это делать. Вот. Но в какой-то момент он начинал говорить, говорить, и вначале это было очень коряво, неуклюже. Но в какой-то момент вдруг что-то такое случалось, и он начинал говорить, и хотелось слушать, слушать и слушать, и останавливаться ни ему, никому другому не хотелось. Хотя со всех остальных точек зрения это было очень простое, нечто не впечатляющее. Но просто сам мотив был очень чистый. И эта чистота мотива, она ощущалась другими людьми. Поэтому слушать сердцем значит, во-первых, самому быть смиренным очень. И пытаться с этого смиренного положения воспринять. Это не значит, смиренное положение не значит, что мы все принимаем, как оно, за чистую монету. Но смиренное положение, оно позволяет человеку, тем не менее, услышать мотивы, стоящие за речью, за звуком. И услышать нечто более глубокое. Ради чего человек говорит? Человек может говорить локаранджаном, как говорится в Хари Бхакти Судадхае, локаранджаном. Локаранджаном значит для того, чтобы произвести впечатление на обычных людей, на свою аудиторию. Это все красиво будет. Ранджаном значит украшение. Так, все очень будет цветисто, но при этом слова будут оставлять ощущение грязи. Иногда так бывает, иногда кто-то дает лекцию, она вроде бы хорошая, а ощущение после этого плохое. У меня бывает так, от моих собственных слов. Иногда я говорю, и у меня хорошее ощущение, иногда я говорю, мне противно самому. И даже если мне 10 человек после лекции подошли и сказали, замечательная лекция, все было очень хорошо, я-то знаю, чем она стоила, по своему ощущению. Я чувствую, что это не совсем то, что нужно было. А иногда наоборот, иногда вроде бы что-то такое сказал, и хорошо после лекции. И сердце означает, слушать сердцем означает, что ты не судишь ничего, но при этом ты очень смиренно слушаешь что-то и пытаешься услышать это. Не просто умом. Я не знаю, как еще объяснить. Может быть, весь нотату объяснит. Мне первое, что на ум пришло сердце. Может быть, это означает культивировать шаранагати. Практически. Вот. Ну и Махарадж сказал, что смирение — это как основы, и в этом смысле путь шаранагати тоже подразумевает эту основу смирения. Вот, и саму себе шаранагати тоже трудно понять, так же как сердце. Это опять же то же самое. Возвращаясь к самому началу того, о чем я говорил, это наша привычка мерить все. И обычно измерению подается только внешние вещи. Измерить можно возраст человека, измерить можно богатство человека, измерить можно рост человека, измерить можно какие-то другие параметры того, насколько он красиво говорит. Самая суть вайшнавизма заключается в том, чтобы уйти от внешнего и попытаться понять внутреннее. Варнашрама основана на внешнем, на внешних определениях, на внешних параметрах. И, соответственно, поэтому там все очень легко, все очень ясно. Человек браман, у него, соответственно, такой-то статус, вот его можно измерить, у него тут там две нитки бус, три нитки бус, четыре нитки бус, пять ниток бус, один ярлык, другой ярлык, одна упадхи, другая упадхи, один диплом, другой диплом. Это все определенные способы судить о людях, но это способ суждения, опять же, с внешней точки зрения. Суть вайшнавизма в том, чтобы уйти от внешнего и перейти вовнутрь. Во всех своих, во всех вещах. Как, опять же, доктор Санял, он очень интересно объясняет это. Он объясняет третью анартху, или третье препятствие на пути садаки. Какое третье препятствие на пути садаки? Какой третий демон, который убивает Кришну? А? Кто? Кто? Ну какой же Агасура? Кто помнит? Первая была путана. Первая была путана. Вторая. Кто был второй? Нет. Первая была путана. Второй был Тринаварта. Третий. Шакатасура. Да. Шакатасура. Он связывает первое препятствие путану с третьим препятствием. Путана — это лже-гуру, который встречается нам на пути. Он говорит, что обычно люди всерьез воспринимают лже-гуру, его слова, если у них есть внутри анартха, которая символизируется третьим демоном, Шакатасурой. И под третьим демоном, под этой повозкой, нагруженной всякой всячиной, подразумевается склонность человека к механическому следованию ритуалу. Когда мы приходим на путь бхакти и воспринимаем это как определенный ритуал механический. Эта склонность есть. Мы из всего чего угодно можем, все что угодно можем превратить в механический ритуал. Шраванам, киртанам, джапам. Неважно что. Что бы мы ни делали, мы машины. В значительной степени у нас механическое сердце. Там клапаны меняют в этом сердце, еще какие-то делают эти самые. У нас есть этот робот. И мы сами себя воспринимаем как машина. Наше сознание машинальное, механическое. И Шакатасура именно вот эта вот привычка. Привычка все делать механически, ко всему подходить механически, подходить механически к самому пути бхакти, к ритуалу бхакти, к... Ну да, на автопилоте, когда человек автоматически занимается бхакти. Это Шакатасура. И он говорит, что лже-гуру обычно привлекают людей с этим механическим мышлением, механическим сознанием, которые пытаются подменить бхакти каким-то ритуалом все время, так, которые довольствуются ритуалом вместо бхакти. И Собственно, вот этот подход ко всему, внешний подход, он очень тесно связан с этой нашей привычкой, когда мы судим о других с внешней точки зрения, когда мы занимаемся бхакти внешним образом, чисто механически. Когда мы слушаем с помощью разума, это все определенные механизмы, какие-то алгоритмы, которые у нас есть, и все что-то такое. А сердце, оно начинает раскрываться, когда вера в него заходит. Вот эта вот маленькая искорка, она наша надежда на то, что сердце наше начнет работать. И уже в этой самой искорке Джива Госвами, он ставит знак равенства между шаранагати и верой. Он говорит, шаранагати – суть веры. Шрада – это шаранагати, а шаранагати – это шрада. И когда у нас появляется эта шрада или вера, она и есть тот самый инструмент, с помощью которого мы должны пытаться слушать. И реально это значит, что у нас есть привычка механически все воспринимать, и мы будем механически это воспринимать, слушать кого-то, судить об этом. Но вспомнив о том, что нужно не так действовать, как мы, естественно, от того, что я сейчас скажу, что не нужно джапу механически повторять, это не значит, что завтра мы все проснемся и будем ее повторять не механически. Мы будем ее повторять механически, но иногда мы будем вспоминать об этом. И вспомнив об этом, будем пытаться включать какие-то другие более глубинные слои нашего существа в этот процесс, какие-то другие более глубинные слои сознания. То же самое относится ко всем остальным процессам слушания. А слушать сердцем значит душой слушать своей. Сердце означает душа. Когда мы говорим сердце, мы не имеем в виду насос, который работает, просто мы имеем в виду душу. Значит ли, что можно проповедовать или вот объясняем законы природы, что есть высшее какое-то начало? Вы говорили, что нужно людям учить их сосредоточить духовное сознание и направить его. Когда мы проповедуем людям, мы, конечно, должны обращаться к их разуму, но мы не должны только на этом сосредотачиваться или создавать иллюзию того, что все в конце концов можно понять разумом. Поэтому на начальных этапах в каком-то смысле лучше чуть-чуть попроповедовать и подвести людей к книгам Шрилы Прабхупады, чтобы они прочитали книги, и книги Гита, например, прежде всего Гита, они обладают другой потенцией. Хотя там тоже разум, везде есть разум, всегда обращается к Шрилу Прабхупаде, он все очень осмысленно говорит, все очень четко говорит, но там есть все равно другая сила какая-то в этом во всем, помимо только разума. И прежде всего человек начинает понимать, что есть что-то. Как я знаю одного человека, он очень состоятельный, богатый человек, и он сейчас прочитал Гиту и проповедует повсюду славу Гиты. Он всем своим знакомым дает эту книгу, говорит, это книга. При этом, когда я пытаюсь с ним разговаривать о Гите немножко, я, в общем-то, понимаю, что он особенно ничего не понял в Гите, но ощущение того, что это книга. Он не понял разумом, но он понял, на самом деле, очень важные вещи какими-то глубинными слоями бытия. Он говорит, что это все, это такая книга, говорит, лучше ее нет. Так. Теперь, если у него спросить, он может там не объяснить все тонкости каких-то там философских концепций, которые в Гите есть, но у него все равно понимание есть. И это понимание, оно является самым главным. Вот. Поэтому, когда мы людям проповедуем, конечно, мы должны говорить о законах природы, конечно, мы должны говорить еще о чем-то, но в конце концов смысл нашей проповеди, он должен сводиться к тому, чтобы побудить человека читать или слушать Шрилу Прабхупаду, слушать каких-то его последователей. А вот, и постепенно-постепенно научимся также сдвигать сердце. А вначале нужно понимать, что мы особенно сердце не сможем сдвинуть сами, своими словами, с мертвой точки. А вы знаете ли, что вот этот человек, который ничего не понял в Гите, но Прабхупаду понял Гиту сердцем? Господь Чайтанья говорил про брахмана из Южной Индии, который не понимал Гиту, но плакал, когда он ее видел картинку на обложке, что он является самым главным знатоком Гиты, что ты настоящий ачарья Гиты, потому что ты понимаешь Бхаву, а Бхава – это самое главное, Бхава Грахи Джанардана. Кришну называют Бхава Грахи, потому что он принимает суть, чувство, мотив, а не что-то еще. Там говорится «Мурка вадати вишная, дира вадати вишнаве». Что глупцы, глупцы говорят «вишная». «Вишная» значит, они неправильно склоняют слово «вишну» на санскрите. Как если бы по-русски кто-то говорил «я кланяюсь вишне». Не «вишну», а «вишне». Так, «дира вадати вишнаве». Мудрые люди, они правильно склоняют слово «вишну». Они говорят «я кланяюсь вишне». «Вишнаве намага». Не «вишная намага», так мы говорим «кешавая намага», но «вишнаве намага». Так, «вишнаве». Не «вишная», а «вишнаве». Но дальше там говорится, что на самом деле результат получают один и тот же. И те, кто говорит, и глупцы, которые говорят «вишная намага», и мудрые люди, которые говорят «вишнаве намага». Почему? Потому что Бхава Грахи Джанардана. Потому что Джанардана, Кришна, он, ему все равно, скажет ему «вишнаве» или «вишная». Главное, чтобы сердце было правильном состоянии, чтобы Бхава была правильнее. Познать сердцем, кажется, что это познание наступает в тот момент, когда человек овладевает своим умом. Вот, как овладевает своим умом, его ум перестает, так сказать, навязывать ему свои идеи. И тогда, поскольку сознание Кришны, оно уже есть, оно пробуждается, оно уже есть в сердце каждого. Вот. Но до той поры, пока мы парим на этом уровне, умственном уровне, познание сердцем, оно затруднительно. Но кажется, что познание сердцем, оно как в один миг происходит. И мне лично трудно понять это как процесс познания сердца. Скорее я бы согласился с тем, что это как вспышка какая-то в определенный момент. Вспышка. А до той поры, может быть, это постоянные попытки. Как-то не зависеть от ума. Но мне лично трудно понять, как это как процесс познания сердцем, потому что это сразу же как навевает такую ассоциацию с этими со всеми попытками интеллектуальными какими-то. Интеллектуальный процесс, еще какой-то процесс, а вот еще есть сердечный процесс. И мне все-таки кажется, ближе всего то, что вы сказали, что это фактически попытки культивировать смирение. Может быть, это и есть процесс вот познания сердца. И в какой-то момент вспышка следует. Прохлад Махарадж в этой своей знаменитой молитве Харава Бхактася Кутома Хадгунан Манауратхена Сати Даватобахих, он говорит в каком смысле тоже о том же самом, а что познание сердцем у Бхакты, у преданного, оно сопровождается тем, что у него все качества появляются. Все качества появляются, откуда они появляются? Это, опять же, не из ума, не из того, что я придумал себе какие-то качества, а потому что сердце раскрывается, и душа, она начинает действовать реально. Но у непреданного Харава Бхактася Кутома Хадгуна, у него не может быть хороших качеств. Почему? Манауратхена Сати Даватобахих, потому что он постоянно едет на колеснице ума. Давато бахих. Давато значит буквально бежит. Бахих вовне. Он все время на колеснице ума вовне путешествует. И так как он на колеснице ума вовне путешествует, откуда у него возьмутся хорошие качества? То есть, иначе говоря, восприятие сердцем означает восприятие. Узнать его можно, когда появляются эти самые хорошие качества. Хорошие качества, они появляются, когда человек начинает жить и действовать не как ум механический, не как тело, а как душа. И что касается того, процесс это или не процесс, то тут можно сказать, что это процесс в том смысле, что не то, что я пытаюсь действительно насильственно включать как свое сердце, насильственно оно никак не включится. Но с другой стороны, когда у нас вера появилась какая-то, это значит, что уже до какой-то степени сердце раскрылось. И хотя это произошло щелчком, неожиданно, произошел некий скачок какой-то. Непонятный совершенно скачок, необъяснимый разумом, ничем другим необъяснимый. Человек жил в одном состоянии, с одними ценностями, вдруг у него появилась вера. Да, это произошло скачком. Но с другой стороны, и все остальное происходит скачком. И откровение происходит скачком, и бава не сходит, как скачок, вдруг ни с того ни с сего осеняет человека, она не сходит с какого-то плана. Но, тем не менее, Рупа Госвами описывает это как определенный процесс со своими стадиями, да, процесс развития веры. И там все равно какой-то процесс есть, он идет. Человек, что ли, это не механически, не силой воли происходит, но как-то какой-то процесс идет. Какого-то, да, какого-то созревания, какого-то. Он качественные перемены, они всегда происходят скачком, но какие-то количественные вещи тоже есть. Иначе говоря, даже то же самое смирение, настоящее смирение, тоже его невозможно как бы симулировать или невозможно. Так это оно либо есть, либо нет его. Но, тем не менее, есть некий процесс обретения смирения. Так? Смирение уже есть, это качество души. Оно приходит, когда, в конце концов, душа сосредотачивается на себе, на своей природе, когда все анархии уходят от этого, когда действительно ум выключается. И да, наш процесс, он заключается в том, что мы боремся со своим умом, но одновременно с этим что-то там такое происходит, и как-то потихоньку что-то раскрывается. То есть я думаю, что можно говорить, что есть некий процесс, который идет, но понятно, что это не процесс ума, не то, что вот, да, вот сейчас будем сердцем слушать. Сердцем слушать, значит, именно вот это. В какой-то момент человек отряхивает от себя все вот эти вот упадки, все эти вещи, или сердцем жить. И даже, я думаю, даже на самых ранних ступенях иногда у человека появляется это. Когда ум действительно, когда ум замолкает, некая вот эта внутренняя спонтанность проявляется. Но потом ум начинает говорить, говорить. Факт, что процесс, он заключается в том, что постепенно ум затихает. Что его голос становится все тише, тише и тише. И что приказы его перестают быть такими важными для нас. Уже поздно. Тогда завтра, да?